Выражение лица у него было самое невинное. И Мегре тоже, стараясь напустить на себя как можно больше невинный вид, ответил: «Как вы заметили, капитан, бросаю». В тот самый момент, когда можно было бы заставить заговорить людей, которые ничего интересного сказать не могут, а в долине Луары самое время высаживать на унавоженные грядки дынную рассаду. Я, видите ли, увлекся садоводством. Вы довольны? Нет. Разочарованы? Тоже нет. Неудача? Понятия не имею. Тогда еще все зависело от сицилийцев. Когда их арестуют, они могут заговорить, но могут и не заговорить, чтобы окончательно не засыпаться. И они рассудили, что благоразумнее, вернее, выгоднее молчать. Через 10 дней госпожа Мегре спросила: «Так что же ты все-таки делал в Америке?» «Ровно ничего. Ты даже не купил себе трубку. А я ведь писала тебе, чтобы ты купил». Тут он, в свою очередь, сыграл роль Жозефа Домаля и трусливо ответил: «Знаешь, трубки там слишком дороги и к тому же непрочные. Ну, во всяком случае, мог бы что-нибудь привезти мне на память». Услышав это, он позволил себе дать телеграмму маленькому Джону: «Просьба прислать проигрыватель». Этот проигрыватель, да еще несколько медиков из никелевых 5-центовых монеток. Вот и все, что осталось у Мегре от поездки в Нью-Йорк.